7 и 8 декабря в уезде Ончон по инициативе Центрального комитета Федерации науки и техники Кореи прошла Республиканская научно-техническая конференция Соливаров. В ее работе приняли участие работники, преподаватели, научные сотрудники, инженерно-технические работники, докторанты и студенты разных учреждений, в том числе Университета имени Ким Ир Сена и Геологического института Госакадемии наук. На конференции были опубликованы более 60 статей об успехах, достигнутых в ходе широкого применения метода производства соли из соленой грунтовой воды путем обращения глубокого внимания на геологоразведку и осуществления комплексной механизации производства соли на научной основе. Отличившимся участникам были вручены дипломы и премии.